Глава 13. Дерьмовый вечер. А ведь как хорошо начинался. Какие планы были у Стаса на эту ночь? Хочешь посмешить богов? Расскажи им о своих планах. Дежнёв бросил взгляд на часы. Час ночи. Он уламывал фею Пипетку в 11 забежать в кабинет УЗИ, примерить подарочек ему на член. В итоге он не просто не смог прийти, он забыл, просто забыл о том, что собирался. Выходит, потеря буковки «А» в СМСке была не опечаткой и не описочкой по Фрейду, а самореализующимся пророчеством. Сам себе напророчил, сам и реализовал. Дебил. И Татьяну обидел ни за что. Она же не виновата, что лысеющий старпёр по всем статьям проигрывает молодому резвому козлику. Еще меньше она виновата в том, что лысеющего старпёра этот факт задевает. Особенно на фоне оглушительного буль-буль в лужу на очередной операции. Никто не виноват. Она не виновата. Он не виноват. Халтурщик-узист виноват. Если бы он своевременно заметил изменение кровотока в районе плаценты, у женщины было бы больше шансов. Пациентка бы заранее легла в отделении. Ее бы со всех сторон обследовали. Подобрали бы тактику ведения органосберегающей операции. И во всяком случае, пациентка была бы психологически готова к худшему сценарию. А теперь Стасу предстоит, глядя ей в глаза, сказать, что она пришла в роддом за ребенком, а ушла без матки. Нет, он мужик, хоть и лысеющий старпёр. Он справится. Но, боже, как же не хочется оправдываться, будто он что-то сделал не так. И Таню зря обидел. А ведь девчонка хорошая, и руки из правильного места растут. И голова работает. Плохо, что у Стаса рядом с ней голова не работает. И вообще рядом с ней недоработает. Надо как-то бороться с собой, в руки себя взять. Самореализовать пророчество, так сказать. Ревность – плохой советчик. Особенно, когда советуют старческому слабоумию. И Стас бы справился, обязательно справился с этим неуместным чувством, если бы удар не был столь внезапен и сокрушителен. У Дежнёва просто мозг отключился, когда он увидел анестезиста рядом с Таней. Откуда только слова нашлись, какие-то цензурные. И что плохого в том, что Татьяна его пожалела? Конечно, Стасу чужая жалость не нужна, особенно жалость молодой, красивой женщины, на которую он смотрит не на как подчиненную. Раздражает. Но Дежнёва должен радовать тот факт, что Таня понимает, он сделал все, что было возможно. Она не считает, что он виноват. Факт должен, но не радует. Теперь потянутся недели, когда Стас будет снова и снова вспоминать детали операции, анализируя, что где можно было исправить ситуацию. Не из самоедства, а чтобы в другой раз не допустить подобного. Ведь все неплохо. В этот раз на операционном столе никто не ушел, хотя предпосылки были. Так что в целом операция закончилась благополучно. Тогда за что он Таню обидел? Станислав Борисович проводил взглядом ее силуэт, скрывшийся из виду за углом здания. Нужно извиниться потом, когда он переспит с этим, а не с той. Когда эмоциональный шторм сойдет на нет, когда он будет здраво мыслить. Ночь не принесла новых неприятностей. Утро прошло мирно. Все же, когда в операционной двое заведующих, это слегка разряжает ситуацию. Пациентка после экстирпации, находилась в реанимации, и хотя состояние ее было стабильным, ни о каких откровениях речь не шла. Чему Стас, хоть это не под стать заведующему отделением, малодушно радовался. Дежурство закончилось без дополнительных эксцессов. Одно экстренное кесарево не в счет. Там все разыгралось, как по классическому учебнику. Утром даже удалось поспать пару часиков. И даже поймать в коридоре сонную Татьяну, которой, судя по виду, тоже перепал часок-другой сна. «Татьяна Егоровна, доброе утро!» — окликнул он девушку, которая, кивнув, прошла мимо в сторону Сестринской. «Доброе утро, Станислав Борисович!» Она остановилась, развернулась и зевнула в ладошку. «Татьяна Егоровна, я хотел перед вами извиниться, что был слишком резок». Воспользовался случаем Стас. «Когда?» – потирая кулаками глаза, спросила Таня. Дежнёв немного опешил. «Сейчас», – ответил он. «Сейчас вы были со мной резки?» – еще больше опешила девчонка, смешно похлопав ресницами. «Нет, извиниться сейчас хотел». «Не, если хотите, то извиняйтесь, конечно», – пожала Татьяна плечиком, как вчера на крыльце. «Но лично я не понимаю, за что. Вы были уставшие после тяжелой операции, а я к вам полезла со своим непрошенным сочувствием». Она отвернула взгляд вправо, пытаясь что-то обнаружить на покрашенной стене. «Никакой резкости я не заметила». Один камень с души у Стаса свалился, другой залег. Не может же он ей в самом деле признаться, что дело не в ее сочувствии, а в его тараканах. «Это просто непривычно, Таня», — признался Дежнев, пряча руки в карманы халата. Ему вообще все это было непривычно и неудобно, как восставшее мужское достоинство в тесных штанах. И, как и в последнем случае, слабо зависело от доводов рассудка. Татьяна вдруг решила, что заведующий – более интересный объект изучения, чем стена. Выражение лица при этом у нее было, как у бедуина, который увидел, как с неба падает снег. «Ах да!» – он назвал ее по имени. «Ну так пусть привыкает». «Это было приятно, но непривычно, Таня», – продолжил Дежнев, закрепляя эффект. «И неожиданно», – добавил он. Вот уж про неожиданно он вообще не соврал. «Ну ладно», – кивнула Татьяна. «Спасибо», – поблагодарила она как-то неуверенно. «Не за что», – улыбнулся Стас. «Я пойду?» Таня развернула корпус в направлении, куда шла раньше, и неловко махнула в ту сторону. «Да, конечно», – покивал Дежнев. «Остальное он скажет в сообщениях. Если очень повезет, то ей». Увы, после приятной встречи с Татьяной был куда менее радостный консилиум у Ночмеда. Фёдор Степанович немного побегал по стенам, чуть-чуть по потолку, потом поломал пару сигарет в пальцах, потом его немного отпустило, и он ушел курить. Но Стас понимал, что это ненадолго. Поведение пациентки при поступлении в стационар позволяло спрогнозировать дальнейшее развитие событий. То, что ей оплатили VIP-палату, тоже. С мужем успела пообщаться Альбина, отбившись заверениями, что состояние пациентки стабильное, после операции она находится в реанимации, потому что так и должно быть, и что сейчас к ней посетителей не пустят, будь они хоть сам Господь Бог. Обменявшись безрадостными прогнозами по развитию ситуации, еще раз втроем перепроверили заполненные документы, они разошлись. Справедливо решив, что Татьяны в отделении уже нет, Станислав Борисович оперативно провел планерку, сделал обход и пошел домой. Он долго ворочался, вспоминая операцию и события после нее. На последнем разговоре с Таней его сморило. Проснулся он часов через 5. Нащупал телефон. Не обнаружил сообщения от Пипетки, что логично, и набрал сам. «Привет. Извини, пожалуйста, вчера не смог подойти. Ты обиделась?» Татьяна точно не обиделась. Если собеседница обиделась, значит, это не Таня. Хоть и очень жаль. Тане удалось прикорнуть в самом конце смены. Но она была сонная и довольно смутно помнила, о чем разговаривала с заведующим. Точно помнила, что он извинился и назвал Таней. Все остальное скрылось в дымке. Женсовет проходил в усеченной форме. Ангелина не подошла. Возможно, как и Татьяна, уработалась. Возможно, еще была занята. Кто ж ее знает? Таня присела на кушетку, стоявшую в помещении с той же целью, что и диван в ординаторской, и немного послушала. Оля, главный специалист по ненаучному, рассказывала Маргарите о приворотах. Таня бы назвала ее монолог «Привороты. Техника выполнения, показания к применению и побочные действия». Несколько раз, поймав себя на том, что чуть не касается лбом коленей, Зуева прилегла и проснулась только в 2. Таня обнаружила, что готова к перманентному пребыванию в роддоме. Смена белья здесь была, спецодежду выдавали чистую, гигиенический душ для сотрудников доступен в любое время дня и ночи. Паста и щетка лежали в сумочке на случай ядерной войны. Она умылась, собралась и все равно получила втык от Фриды Марковны. На этот раз за то, что не поехала домой после смены. Спорить с мамой Фридой мог позволить себе только самоубийца. А Таня еще жить хотела, поэтому автоматически фильтровала речь наставницы по принципу «в одно ухо влетает, из другого вылетает». Потом Фриду Марковну вызвали в родзал. Чтобы Татьяне не было скучно, наставница велела проверить работу санитарок. Что на самом деле Тане скучно не было, никого не волновало. Мнение санитарок тоже никого не трогало. Поэтому Татьяна пошла выполнять. Через час она была готова расстрелять всех, начиная с Фриды Марковны. Поэтому пришедшую от Дежнёва смс-ку она не столько прочитала, сколько просто заметила. «Привет. Извини, пожалуйста. Вчера я не смог подойти. Ты обиделась?»